Мы говорили о том, принимаете ли вы какое-то участие в судьбах бывших пациентов после лечения. Следите ли, как сложилась их дальнейшая карьера? Странно, вы меня поняли, со значением повторил он. Ну, возможно, я буквально отмахнулся от его занудных поправок. Меня-то оттенки эти мало волновали. У меня земля горела под ногами. Во всяком случае, взамен он потребовал, чтобы я как раз выяснял, кто из пациентов собирается за, как он выразился, бугор. И им сообщал регулярно. Понимаете? Зачем? Ну вот и ладушки. Судя по заинтересованности, клиент потек. В том-то и дело. Нам, говорит, необходимо это знать в целях борьбы с империализмом. Но бред просто. У нас, говорит, был свой человек, но скурвился, мы его убрали, а предварительно еще допросили с пристрастием, слегка попытали. Вы понимаете? Я, мирный предприниматель средней руки, представляю, как сейчас веселится в своей «Волге» Бероев. Послушайте, я не узнаю вас в гриме. А, ну как же, Иннокентий Смоктуновский. Я, предприниматель, такое должен был выслушивать? Уж не знаю, пытали они кого или нет, это не мое дело, но он же меня перепугал, просто перепугал. И он это нарочно, и ему это удалось. Перепугал. Что им рассказал тот, кого убрали? Очко, товарищ Бероев, очко. Уже одним этим вопросом наш пациент себя с головы до ног и ниже выдал. Ничего, понимаете ли, журналиста в моем рассказе не заинтересовало. Только то, что выдал на пытке расколотый информатор. Да не помню я чушь всякую, не в этом же дело.